мне ломали крылья, не видать небес теперь. Все чужды отпали, как кора, не без потерь. Я был в тех кабинетах, в кое без соли едят, но из заплеванных колодцев нам не пить никак, ребята, голову сложить, да синицу в небо глупости, провидение ждать, что чудом сможет нас спасти, а может ты и есть то провидение, сакрально тайное, ведь Бог через людей действует, и все зеркально, сколько потерь, сколько невзгод, сколько ты сам пережил полустанков, сколько побед, и вот поворот, ведущий тебя восставать из останков, ты не один, частичка от нас, как лодка, нашедшая гавань средь шторма, мелодик декламация, а мне рассказ, рассказ о тебе, как быть непокорным. И в твоих глазах целая вселенная, как образа. Нам не успят, дан один шанс. Жизнь это по сути аванс. И ты будь с собой. Будь с собой. И ты с нами будь. С нами будь. Боль твоя, боль моя и наша доля. Для добра, за любовь мы оба строим. Но знать должны, что за любовь ты должен быть как камень. Добро должно быть с кулаками. Вторую щеку подставлять, вы перепутали. То метафоры были, а вы от них вдали. Ты чуешь, как земля горит и вторит шагу твоему. Глубокий вдох. Все на кону. Ты океан, ты как скала, огромен душой, добротой преисполнен. Но за родное в руках не бокал, а образный меч и наше раздолье. Сколько писателей, сколько веков, сколько недорассказанных строчек, фундаментальных идей и оков. И все они спрятаны в нас, между прочим. И в твоих глазах.